Солярис Сити. Солярис 7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. Охрана привезла убийцу и все принадлежности на тайную квартиру, и это его обрадовало. Но еще больше его обрадовало то, что охранники отдали ему и коробку, и чемодан, без предварительной проверки. Это было их большой ошибкой. Их патрон, Громила с ледяными глазами, такого бы не сделал. Уж он не сидел бы, развалясь спиной к убийце, и не следил бы за его действиями по экрану дисплея, а торчал бы перед самым его носом. Сначала убийца достал из чемодана части винтовки. Все они были тщательно упакованы и выглядели так же, как и в прошлый раз, когда убийца впервые воспользовался ею. Убийца почувствовал сильный запах смазки, значит, Чоу смазывал оружие после испытаний. Убийца вытащил из чемодана пару белых хлопковых перчаток и посмотрел на двоих охранников, комфортно расположившихся поодаль и лениво наблюдающих за его манипуляциями. «Это винтовка Lofgren Super, модель 1.50. Я немного ее переделал, модифицировал спуск и кое-что подладил внутри, уравнял баланс. Калибр 12,7 мм, а прицельная дальность полета пули такая, что с оптическим прицелом я попаду в любую мишень, расположенную в 2 километрах. Поскольку стрелять придется в человека, который живет в Силезии, такое расстояние и потребуется. А еще надо будет снять в гостинице бронированный кулак 807 номер». По удивленным лицам охранников, убийца понял, что имя жертвы им неизвестно. Он понимал, что зашел слишком далеко, риск был велик, но не было начальника с глазами-ледышками, и кому-то нужно было руководить охранниками. Для убийцы не составило большого труда определить мишень. Катрин уехала, а Тармана отпадал. Он не мог быть мишенью, поскольку Виктор назначил своего брата Питера в помощники к Тармана Ляо. Таким образом, в списке наиболее вероятных мишеней оставался только Риан Штайнер. Полную уверенность убийца дало уничтожение Галина Кокса, так как связь Риана с этим убийством была очевидна каждому. Убийца вытащил отчет о баллистической проверке оружия и положил на стол. Затем он извлек ящик с пулями и, вытаскивая их по одной, начал расставлять на столе. Первый он поставил пулю с широкой черной полосой на гильзе, затем с зеленой. Вслед за ними он выставил пулю с зеленой и розовой полосами, а потом с полосами черной и коричневой. Предпоследний он достал пулю уже с 3 полосами, серебристой, красной и алой. Последний имел на гильзе 2 полосы, белую и голубую. Убийца еле сдержал улыбку, поскольку пули сказали ему все, что требовалось. Пытаясь скрыть радость, он углубился в чтение отчета, одновременно продолжая просвещать охранников. «Пули эти особые, взрывные, бронебойные, со специальным хвостовиком. Мишень будет находиться в своем офисе, недалеко от окна, стекла которого, по нашей информации, изготовлены из пули непробиваемого стекла. Многие думают, что такое стекло существует в природе, но некоторым это прискорбное заблуждение стоит жизни». Он взял в руки пулю с черной полоской. «Эта пуля достаточно тяжелая, имеет большую скорость, и ей ничего не стоит пробить так называемое пуленепробиваемое стекло и поразить мишень». Убийца показал на график. «Вот, посмотрите, здесь показана траектория ее полета. При полете на расстояние 250 метров плюс 1,24 сантиметра она имеет среднестатистическую траекторию. На близкое расстояние она очень хороша, но при удаленности от мишени на 500 метров ее точность значительно падает. Это нам не подходит». Страницу за страницей он изучал отчет, поражая охранников знанием фактов и опытом. Для него же самого было важно проверить соответствие графиков порядку выложенных на столе пуль. «Итак», — заканчивал он свою лекцию, — «мы имеем пули 4 конфигураций. Мой выбор зависит от расстояния до цели. Судя по присланным данным, мне подходит вот это». И он показал оторопевшим охранникам пулю с серебристой, красной и алой полосами на гильзе. Один из охранников потянулся к ней, но убийца остановил его. Осторожнее, господа. Не думаю, что вашему принцу понравится, если на обнаруженной в теле Риана Штайнера пуле найдут отпечатки пальцев одного из сотрудников службы безопасности принца. Один из охранников покраснел, другой залился весёлым хохотом. До него вдруг дошло, что он впервые присутствует при том, как охрана жертвы сама выбирает орудие уничтожения. «Да», — воскликнул он, продолжая смеяться, — «нас устроит это, с триколором». В комнату вошёл ещё один охранник. «Собирай своё барахло, мы сняли тебе номер». Убийца вопросительно посмотрел на него. «Мишень здесь?» «Здесь», — ответил тот. «И запомни, герцог Риан должен умереть сегодня вечером».